Глава шестая. Мэтр Никола. Эта сцена произвела на гостей большое впечатление, и каждый ощутил ее воздействие в меру своей впечатлительности. Но больше всех она взволновала нашего школяра. Он, разумеется, уже видел много женщин, но впервые перед ним предстала такая женщина. Мадемуазель де Брён, как мы уже говорили, была наделена изумительной красотой, и эта красота явилась юноше при обстоятельствах, сделавших ее еще более неотразимой. Поэтому он испытал странное потрясение, почувствовал нечто вроде болезненного укола в сердце, когда после ухода девушки Шнейдер объявил, подняв свой бокал, что мадемуазель де Брён — его невеста и вскоре станет женой. Что же произошло в приемной? Слыша уверенный тон хозяина, Шарль даже не усомнился в том, что девушка дала согласие. С помощью каких убедительных доводов Шнейдер сумел добиться от нее столь быстрого согласия? Значит, она попросила у него эту мимолетную аудиенцию, чтобы принести себя в жертву? О, в таком случае лишь безграничная самоотверженность дочерней любви могла побудить эту чистую лилию, эту благоуханную розу, связать свою жизнь с таким колючим астралистом, с таким грубым чертополохом. Шарлю казалось, что если бы он был отцом этого божественного создания, то предпочел бы 100 раз умереть, нежели спасти свою жизнь ценой счастья дочери. Он не только впервые восхищался женской красотой, но также впервые оценивал глубину пропасти, которой уродство может разделить двух людей разного пола. Уродство Евлогия, которому Шарль раньше не придавал значения, было наиболее отвратительным, его ничем нельзя было затушевать, ибо оно усугублялось нравственной мерзостью, зловонной мерзостью, присущей монашеским лицам, на которых с юных лет лежит печать лицемерия. Казалось, что Шарль, погруженный в свои раздумья и мысленно находившийся там, куда скрылась девушка, в силу того же притяжения, которое заставляет гелиотропы поворачиваться в сторону солнечного захода, с открытым ртом и раздувающимися ноздрями вбирал в себя благовонные атомы, что она оставила на своем пути. Нервные струны юности затрепетали, и, подобно тому, как в апреле человек полной грудью вдыхает первые запахи весны, его сердце расширялось, вбирая в себя первые веяния любви. Это был еще не день, а рассвет. Это была еще не любовь, а ее провозвестник. Он уже собрался встать и последовать за этим магнетическим потоком. Он был готов брести неведомо куда, подобно всем юным сердцам, охваченным смятением, но тут Шнейдер позвонил. Звук колокольчика заставил Шарля вздрогнуть. Мальчик спустился с высот, на которых оказался. Появилась старуха-кухарка. «Здесь ли гусары дневальные?» — спросил Шнейдер. «Двое», — ответила старуха. «Пусть один из них съездит за мэтром Никола», — сказал он. Старуха молча затворила дверь. Она, несомненно, знала, о ком шла речь. Шарль этого не знал, но было очевидно, что раз за уходом мадемуазель де Брён последовал тост, за тостом — звонок, а за звонком — приказ, только что отданный Шнейдером, значит, предстояло узнать еще нечто новое. Также было ясно, что трое гостей знали, кто такой Никола, поскольку они, будучи на короткой ноге со Шнейдером, не задали ему никаких вопросов. Шарлю очень хотелось спросить об этом человеке своего соседа Моне, но он не решился, опасаясь, что его вопрос услышит Евлогий и ответит на него. На миг воцарилась тишина, во время которой, казалось, гостей Евлогия охватило гнетущее чувство. Все ждали кофе, но даже появление на десерт этого бодрящего напитка не смогло развеять тягостного настроения, воцарившегося в комнате после столь простого приказа Евлогия. 10 минут прошли при всеобщем молчании. По истечении 10 минут послышались 3 характерных размеренных удара. Гости вздрогнули, Эдельман застегнул свой распахнувшийся на мгновение фрак, Юнг закашлялся, а Моне стал таким же бледным, как воротник его рубашки. «Это он!» — — сказал Евлогий, нахмурив брови, и встревоженному Шарлю показалось, что голос его изменился. Дверь отворилась, и старуха объявила: «Гражданин Никола!» Она посторонилась, пропуская объявленного гостя и стараясь, чтобы он никоим образом ее не коснулся. В комнату вошел худой, бледный, серьезный человек невысокого роста. Он был одет, как все, и в то же время, непонятно почему, в его костюме, манерах и во всем его облике чувствовалось что-то странное, заставлявшее насторожиться. Эдельман, Юнг и Моне отодвинули свои стулья, и только Евлогий подвинул свой стул навстречу вошедшему. Коротышка сделал два шага вглубь комнаты, поздоровался с Евлогием, не обращая внимания на остальных, и остался стоять, устремив на него свой взгляд. «Завтра в 9, — сказал ему Евлогий, — мы уезжаем». «В какие края?» «В Плопсем». «Мы там задержимся?» «На 2 дня». «Сколько помощников?» 2. Твоя машина в порядке?» Коротышка улыбнулся и пожал плечами, как бы говоря: «Что за вопрос?» Затем спросил: «Ждать ли мне у кёльнских ворот или зайти за тобой сюда?» «Зайдешь за мной сюда. Ровно в 9 я буду тебя ждать». Коротышка сделал шаг к двери. «Постой!» — сказал Шнейдер. «Ты уйдешь только после того, как выпьешь с нами за республику». Коротышка поклонился в знак согласия. Шнейдер снова позвонил, и тут же появилась старуха. «Принеси бокал гражданину Никола», — велел он. Шнейдер взял первую попавшуюся бутылку и слегка, чтобы не взболтать жидкость, наклонил ее над бокалом. Несколько капель красного вина упали на дно. «Я не пью красного вина», — сказал коротышка. «В самом деле?» — вскричал Шнейдер. Затем он спросил со смехом: «Так ты, как всегда, нервничаешь, гражданин Никола?» «Как всегда». Шнейдер взял другую бутылку. Это было шампанское. «Ну-ка», — промолвил он, показывая на бутылку, «гильотинируй эту гражданку». Он расхохотался. Эдельман, Юнг и Моне попытались последовать его примеру, но у них ничего не вышло. Коротышка даже не улыбнулся. Он взял бутылку, вытащил из-за пояса прямой, широкий и ровный нож, провел им несколько раз по стеклу ниже края ее отверстия и одним махом того же ножа отсек горлышко с пробкой, привинченной к нему проволокой. Шипучая пена вырвалась из бутылки, подобно крови, брызжущей из отрубленной шеи, но Шнейдер держал бокал наготове, и ни одной капли не пролилось. Коротышка разлил шампанское всем гостям, но лишь 5 бокалов из 6 оказались заполненными. Бокал Шарля остался пуст, и мальчик благоразумно не стал просить вина. Эдельман, Юнг, Шнейдер и Моне чокнулись с коротышкой. То ли удар был слишком сильным, то ли это было предзнаменование, так или иначе, бокал Шнейдера разбился вдребезги. Все 5 воскликнули: «Да здравствует республика!» Но лишь 4 смогли выпить за ее здоровье. В разбитом бокале Шнейдера ничего не осталось. На дне бутылки было еще немного вина. Шнейдер схватил ее лихорадочным движением и быстро поднес горлышко ко рту, но еще быстрее он отдернул бутылку, ее острые края рассекли ему губы. Из окровавленного рта Шнейдера вырвалось богохульство, и он разбил бутылку об пол. «Значит, завтра в назначенный час?» — невозмутимо спросил мэтр Никола. «Да, и убирайся к черту!» — вскричал Шнейдер, поднося платок ко рту. Мэтр Никола поклонился и вышел. Шнейдер, бледный как полотно, едва не теряя сознание при виде крови, не перестававшей течь, упал на стул. Эдельман с Юнгом подошли к нему, чтобы оказать помощь. Шарль дернул Моне за полу фрака. «Кто такой мэтр Никола?» — спросил он, все еще дрожа от волнения после странной сцены, разыгравшейся на его глазах. «Разве ты его не знаешь?» — спросил в ответ Моне. «Как я могу его знать? Я приехал в Страсбург только вчера». Моне молча провел ребром ладони по шее. «Я не понимаю», — сказал Шарль. Моне понизил голос. «Ты не понимаешь, что это палач?» Шарль вздрогнул. «Значит, машина — это...» «Что же еще, черт побери?» «А что он будет делать с гильотиной в Плопсиме? Он же тебе сказал, что собрался жениться». Шарль пожал холодную потную руку Моне и бросился прочь из столовой. Правда приоткрылась ему как бы сквозь кровавый туман.